Глава 12. Сидя в ординаторской, Скворцов с удовольствием пил чай, которым его радушно угощала дежурившая в тот день Замшина, и слушал ее рассказ. «Бабу Зину, все работники нашей больницы называли так Зинаиду Терентьевну Прошину, я знала очень хорошо. Некоторым она была как мать родная. Скандал в семье, проблемы на работе. Лучше слушателя и советчика не найти. Наша больница стала частью ее жизни. Терентьевна ведь не сразу в архив пошла. Лет 20 до этого работала медсестрой в процедурном кабинете. В общем, отдала данному заведению 50 лет своей жизни. Такой грандиозный юбилей организовали. Сам главный старался, чтобы ей понравилось. И не зря старался, понимал, такого работника попробуй поищи. Баба Зина архив как свои 5 пальцев знала. Каждую бумажку берегла и умерла красиво, на любимой работе, как, впрочем, и мечтала. «Вы хотите сказать, в вашей больнице?» — прервал ее Константин. «На своем рабочем месте», — уточнила врач. «Утром пришла, как ни в чем не бывало, радостная, улыбающаяся, а после обеда к ней наш хирург Семкин спустился чайку попить и нашел ее, лежащей на полу без признаков жизни. Терентьевну сразу в реанимацию. Уж можете представить, делали все возможное. Только все равно опоздали. Видимо, сердце схватило, голова закружилась, и бабушка наше сознание потеряла. Представляете, какой ужас? Зайди к ней кто-нибудь на полчаса раньше, и сегодня вы общались бы не с нашей Мэмрой, это мы так новую работницу архива зовем, а с Зинулей. И медкарта Сергеева и Клима, уверяю, лежала бы на своем месте». «Прошина жаловалась на сердце?» — спросил оперативник, подливая себе кипяток. «Терентьевна ни на что не жаловалась», — вздохнула Александра Николаевна. «Даже когда ей за 70 перевалило, мы не знали, что и думать. То ли старушка действительно обладает завидным здоровьем, то ли имидж такой держит». «У нее были родственники?» — поинтересовался Скворцов. «Дочь на севере, но они в ссоре», — пояснила Замшина. Зинаида рассказывала, как ее единственное чадо выскочило в 18 лет за какого-то проходимца-лимитчика, который не на нее, а на квартиру поглядывал, и потребовала от матери прописать ненаглядного, чему, естественно, Терентьевна воспротивилась. Молодые стали снимать комнату, а через 3 месяца случилось то, чего боялась наша Зиночка. Зятек дочку бросил. Правду сказать, Прошина даже порадовалась, мол, теперь ее единственная вернется к матери, найдет достойного человека, но девочка оказалась гордой. К матери зашла только 1 раз, полностью забрать свои вещи, небрежно попрощаться и предупредить, что уезжает в неизвестном направлении. Она, видите ли, в своем неудачном браке винила бабу Зину и считала, что теперь найти счастье ей никто не помешает. Хлопнула дверью и затихла на 20 лет. Терентьевна пыталась ее искать, переживала, мысли всякие в голову лезли. Через 20 лет дочурка сама объявилась. На 70-летие телеграмму прислала с обратным адресом Мурманск проездом. Так до своей смерти Прошина о ней ничего и не знала. Скворцов не надеялся на удачу, задавая следующий вопрос и уже предполагая ответ. А кроме доктора Семкина, к ней никто в тот день не заходил? Замшина развела руками. «К сожалению, это тот случай, когда искать нужного вам человека можно бесконечно. Каждому из врачей периодически что-нибудь нужно в архиве. За день бабу Зину посещали 10 наших работников». «Однако никто не видел, как ей стало плохо», — заметил Константин. «Да», — вздохнула врач, — «обеденное время каждый из нас старается провести с пользой для себя». Оперативник поблагодарил Александру Николаевну, еще немного походил по больнице, побеседовал с докторами, медсестрами и санитарками, однако эти беседы ему ничего не дали. В предположительный момент приступа Зинаиды Терентьевны ни в архиве, ни возле него никого из медперсонала, по их утверждению, не было.